получил пост министра почт, министром финансов стал миллиардер Меллон, который представлял интересы сталелитейных, алюминиевых, угольных и нефтяных корпораций. Министерство торговли возглавил бывший директор АРА Герберт Гувер. Министром юстиции стал ближайший друг президента Гарри Догерти. Сев в Белый дом, Гардинг сразу же провозгласил свою внешнеполитическую концепцию «Америка прежде всего». По поводу внутриполитической стратегии новый президент предпочел отмолчаться, заявив: «Нам необходимо по-настоящему возродить религию. Библия — моя настольная книга». Меллон внес уточнение, проведя закон об отмене налога на сверхприбыли. Инициативный человек может добиться всего, если только законы и налоги не калечат его. Финансисты начали качать из налогоплательщиков деньги. Гардинг предался веселью. В Белом доме на втором этаже каждую ночь собирались его друзья во главе с новым блюстителем юстиции Догерти. Дым стоял коромыслом. На рассвете президент уезжал из своей резиденции подышать свежим воздухом. Для него снимали номер в отеле. Там ждала подруга, мать его незаконной дочери. Агентура докладывала о ночных бдениях президента Джону Эдгару Гуверу. Начальник отдела информации складывал донесения в свой личный сейф, который хранил дома. Догерти его делами не интересовался. С тех пор, как новый министр назначил своим специальным помощником Джесса Смита, вся политическая часть юридического ведомства страны перешла, как и обещал накануне выборов Харви, безраздельно в руки Гувера. Но в любой стране политика не может быть не увязана с экономикой. Джон Эдгар Гувер знал все о том, что вытворял полковник Чарльз Фобс, приглашенный новым президентом на пост начальника управления помощи ветеранам войны. Он покупал у бизнесменов кирпич, стекла, дерево для госпиталей по невероятно высоким ценам. Деньги-то не свои, государственные, а продавал эти дефицитные товары строителям за центы. Разницу делил с теми, кто покупал. Директор строительной фирмы Jacobs & Barwick Джеймс Барвик продал Фобсу мастику для полов. Правительство уплатило за нее 70 тысяч долларов. Этой мастики хватило бы для строительных нужд управления помощью ветеранам на 100 лет. Друзья из фирмы Thompson & Kelly приобрели у Фобса лекарств и бинтов на полмиллиона долларов. Однако же истинная цена этих товаров, как подсчитали эксперты Джона Эдгара Гувера, составляла более 6 миллионов долларов. Разницу поделили. Вино лилось рекой. Девочки из мюзик-холлов танцевали на столах. Гудели от души. Министр внутренних дел Фолл продал топливному магнату Догини нефтеносные резервы военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Взятка, которую получил министр, исчислялась в 400 тысячах долларов. Министр юстиции Догерти работал умнее. Контакты с подпольным миром торговцев наркотиками и алкоголем осуществлял его специальный помощник Джесс Смит. Операции по прекращению возбужденных уголовных дел и торговлю помилованиями курировал адъютант Смита, агент Министерства юстиции Гастон Миллс. Он передал наверх 7 миллионов. Взятки менее 50 тысяч не принимались. За три месяца Джесс Смит пропустил через свои руки 30 миллионов долларов. И в это время грянул гром. Опасаясь разоблачений, вышел в отставку министр внутренних дел Фолл. Полковник Фобс был отдан под суд. Пресса, связанная с Рузвельтом и его друзьями, начала скандал. Джесс Смит пришел к Догерти. «Гарри», — сказал он, — «надо рвать связи. Мне кажется, за нами следят». «Кто?» — поинтересовался Догерти. «Кто может следить в этой стране за министром юстиции? Кто подпишет приказ на установку наблюдения? Кто разрешит допрос свидетелей? Кто санкционирует начало дела?» «Я?» — он рассмеялся. «Вряд ли. Хоть я и пью по утрам Блади Мэри, но горячка у меня пока еще не началась». «Гарри», — сказал Смит, — «я стал бояться самого себя». «Малыш», — укоризненно вздохнул министр Догерти, —